Глава 14. Даже не знаю, чего я вообще ожидаю, когда беру телефон, листаю чат нашей группы и пишу Джонасу 3 вопросительных знака. Но к его ответу я точно не готова. Джонас, а я-то все думал, когда ты напишешь. Улыбающийся смайлик. Кики. Серьезно, Джонас, что? Меня? На свидание? Джонас. Лично все объясню. Это разговор не для WhatsApp. Кики. Чего? Джонас. Заеду. Кики. Стой, что? Джонас. Через 20 минут увидимся. Кики. Погоди. Кики. Джонас. Кики. Твою ж мать. Он сюда едет. Говорю я, и мой голос словно доносится откуда-то издалека. Чего? Прямо сюда? Сейчас? Спрашивает Касси. Похоже на то. Дай посмотреть. Касси выхватывает у меня телефон и пролистывает наш с Джонасом диалог. Что за фигня? Какой же он все-таки козел? Откуда он твой адрес-то знает? Не... Трясу головой, пытаясь выйти из ступора. Не знаю я. Может, где-то в классном журнале список есть. И что ты будешь делать? Не... А что мне делать? Касси какое-то время пожевывает нижнюю губу, потом вздыхает. «Ну, тебе все равно придется с ним поговорить, так? Вот это и делай». «Где? Здесь?» Мысль о том, что Джонас будет у меня дома, приводит меня в ужас. Касси на секунду хмурится, но выражение ее лица очень быстро сменяется на усмешку. «Поговорите на крыльце. Это будет дерзко». «Взять и даже в дом его не пустить!» Медленно киваю. «Ну да, звучит логично». «Так сразу покажешь ему, что почем», — говорит Касси. «Встанешь прямо у двери, на верхней ступеньке, скрестишь руки на груди и скажешь, можешь говорить оттуда. И будешь типа на 3 ступеньки выше его и смотреть сверху вниз. Идеально!» Прокрутив такой сценарий развития событий в голове, я прихожу к выводу, что мне нравится. Ладно, может выйти неплохо. Но сначала мы тебя накрасим и сделаем из тебя королеву. Я не собираюсь краситься ради Джонаса, мать его Арифина. Считай это боевым раскрасом. Ты не понравиться ему собираешься, а напугать его до усрачки. Касси явно не собирается слушать мои возражения, так что я нехотя позволяю ей подтащить меня к туалетному столику и начать мазать мое лицо кремом. Пока она наводит мне марафет, репетирует фразы вроде «Что-то не убедил ты меня, Джонас!» и «Балабол ты, Джонас!» и так далее. Не успевает пройти и 10 минут, как внезапно мама окликает меня с первого этажа. «Кристабелла!» Я вздрагиваю, и Касси чуть было не выкалывает мне глаз кисточкой для туши. «Блин!» — стонет Касси. «Ну вот что ты натворила?» Посмотрев в зеркало, я обнаруживаю черную линию, пересекающую мое веко ровно поперек. Тру пальцем, но она только размазывается черным пятном. Быстро хватаю салфетку и стираю вообще все. «Кристабелла!» «Да что творится-то?» И тут по спине пробегает холодок. У мамы появился тот тон, которым она говорит только при гостях. Высокий, плавный, сильно приправленный британским акцентом. «Боже!» – бормочу я. «Кажется, он уже приехал, а мама, видимо, его впустила!» Касси с ужасом смотрит на меня. «Но вот так быстро?» Я поднимаюсь и стряхиваю пылинки со штанов. В голове полная каша. Как в каком-то проклятом тумане я выхожу из комнаты и спускаюсь по лестнице. «Все получится!» Шипит Касси мне вдогонку. Преодолев нашу закрученную лестницу, я обнаруживаю в гостиной самую ужасную картину. Джонас Арифин сидит на моем диване и держит блюдечко с чашкой чая, как у себя дома. Заметив меня, он широко улыбается. Моргаю. И опять моргаю. Этот кошмар не проходит, а продолжает сидеть там, на моем диване. И вежливо улыбаться. То есть это только похоже на вежливую улыбку. Я знаю Джонаса уже достаточно долго, чтобы видеть, когда он на самом деле усмехается. Но как он вообще так быстро сюда попал? В моем мозгу словно короткое замыкание происходит. Даже мысли толком не складываются. Почему я не слышала звонка в дверь? Как? «Привет, Кики!» Добродушно здоровается он, аккуратно отставив блюдечко на стол. «Это Джонас Арифин!» Шипит мама так, словно я не признала эту змеюку с первого взгляда. «Ты почему мне не сказала, что дружишь с Арифином?» В ее глазах пылает ненасытный огонь азиатских амбиций. «Отлично. Как бы я ни любила маму, она та еще социальная альпинистка. Еще несколько лет будет вздыхать о том, что у нас в доме был кто-то из Арифинов. Ты как сюда так быстро приперся? Всю дорогу летел на одной из своих дорогих тачек, небось?» Вырывается у меня против моей же воли, словно отвратная отрыжка. У мамы отвисает челюсть. «Кики, ты как разговариваешь со своим милым и вежливым другом? Он даже с подарками приехал!» Она указывает на возмутительно огромную корзину, содержимое которой выше нее. Это гора пирожных ручной работы, печенья и экзотических орхидей. Такое зрелище настораживает меня еще сильнее, потому что раз Джонас заявился в мой дом с подарками, он точно что-то замышляет. Это как с сатаной. Если он что-то тебе предлагает, то взамен попросит твою душу. «Право, Джонас, не стоило», — говорит мама. «Да уж, не стоило», — сухо говорю я. «Кики!» — возмущается мама. «Да что с тобой такое?» «Не волнуйтесь, танте, тетушка». Джонас смеется так непринужденно и так фальшиво, что у меня все внутри содрогается. Мы с Кики всегда друг друга так поддеваем. Любим дразниться, по приколу. Вот ей, например, нравится постоянно убивать меня в нашей любимой онлайн-игрушке. В этот момент он полностью поворачивается ко мне. Его улыбка становится шире, обнажая больше зубов. «Скажи, Кики, или мне называть тебя Чувачелом 10?» Пол уходит у меня из-под ног. Я бы упала, если бы не схватилась за спинку ближайшего стула и не удержалась на ногах. Быть такого не может. Не мог он меня сейчас назвать... «Чува, что?» — с неловким смехом переспрашивает мама. «Чувачел 10». Джонас не сводит глаз с меня. «Это ее ник в игре». Мама смеется и машет на нас рукой. «Ох, молодежь! Вечно у вас какие-то новые жаргонные словечки. Я за вами и не поспеваю». Джонас открывает было рот опять, но я выпаливаю первое. «Мам, можно мы с Джонасом наедине поговорим?» И тут же добавляю. «Пожалуйста». Мама колеблется. Судя по всему, ее разрывает между двумя вариантами. С одной стороны, она не одобряет отношения до окончания школы. С другой стороны, это Арифин. И только подобные Джонасу могут заставить ее передумать. В конце концов, это одна из причин, по которым она на самом деле перевела меня в Синфу. Потому что узнала, что там учится Джордж Клуни, и захотела, чтобы я завела себе подобных друзей. И вот он, Джонас Арифин. После нескольких долгих мучительных секунд она кивает. «Ладно, идите в кабинет. Только дверь не закрывайте». «Поверьте мне, танте», — говорит Джонас. «Я не опозорю вашу дочь». Последние сомнения, как ветром сдувает с маминого лица. Боже, поверить не могу, что она на это купилась. Я отвожу Джонаса из гостиной в кабинет. Это моя любимая комната, за исключением моей собственной. Достаточно далеко от гостиной, чтобы в ней было тихо, и с большим панорамным окном, выходящим на задний двор, и пропускающим ровно столько света, чтобы озарить все помещение. Стены обшиты деревянными панелями теплого оттенка, и я всегда чувствую себя здесь уютно и безопасно. Ну, то есть обычно. Сейчас, когда здесь Джонас, я впервые чувствую себя совершенно неуютно и небезопасно в этой комнате. Как только мы заходим внутрь, я закрываю дверь, оставив небольшую щелку. Глубоко вдыхаю и разворачиваюсь к нему лицом. «Как ты? Нашел тебя?» Джонас наклоняет голову на бок. «Ты что, не слышала, как твоя мама только что несколько раз сказала, что я Арифин?» Скреплю зубами. «Да, Джонас, я в курсе, кто ты. Какая нафиг разница и при чем тут...» «Моя семья владеет Токко». «Да, Джонас, мы все знаем, что твоей семье принадлежит самый большой провайдер интернета и мобильной связи. Какая нафиг разница?» «Вау, а можно автограф?» Джонас фыркает. «Я это не ради красного словца сказал. Ну ладно, может, немножко». Он подмигивает мне и наверняка сам верит, что это было мило. «Но вообще все очень просто. Для начала мне всего-то и надо было попросить одного из моих сотрудников отследить IP-адрес Чувачела-10. А потом им всего лишь осталось соотнести IP-адрес с настоящим и...» Он откидывается на спинку кресла и усмехается. «Вот он я». «Что?» Какое-то время я просто не нахожу слов. «Какого хрена?» вырывается у меня. «Джонас, это же офигеть, какое нарушение конфиденциальности! Ты плюнул на все законы, какие только можно, и предал доверие клиента!» Джонас закатывает глаза. «Что-то мне кажется, кто-то пересмотрел американских сериалов. Знаешь же, что здесь все не так». Как бы мне не хотелось это признавать, я знаю. Можно сколько угодно распинаться про нарушение конфиденциальности, но я даже не уверена, что такие законы у нас есть. То есть они наверняка есть, но уверена ли я, что к нашему договору при подключении интернета не было приписано мелким шрифтом, что провайдер имеет право отследить нас по IP-адресу? Да даже если бы закон и был на моей стороне, готова ли я тягаться с кем-то настолько богатым и влиятельным, как Джонас Арифин? У его семьи будет даже не адвокат, а целая армия юристов, и они наверняка засудят меня в ответ. И потом мы еще несколько лет будем тонуть в счетах. Я молча таращусь на него, разглядывая его самодовольную физиономию и то, как он развалился в папином кресле. Он знает, что победил, и что я не могу ничего поделать с тем, что он здесь. Я могу только... А что? Что я вообще могу? Отмахнувшись от этих мыслей, я возвращаюсь к вопросу, по которому писала ему изначально. «Так, ладно. А зачем было просить тетушек нас сводить?» «А!» Джонас наклоняется вперед, складывает кончики пальцев и говорит. «У меня есть для тебя прекрасное предложение. Постарайся отнестись к нему непредвзято. Почти успеваю выпалить, что я лучше сожру собственную ногу, чем буду о чем-либо с ним договариваться, но напоминаю себе, что у него преимущество. Так что стоит его хотя бы выслушать». Джонас вскидывает брови, и я прямо по лицу его вижу, что он считает себя исключительно обаятельным. «Я попросил тех девчонок свести нас, потому что я хочу, чтобы ты была моей девушкой». Готова поклясться, вся вселенная в этот момент взлетает на воздух. Логика и причинно-следственная связь разбиваются на миллиард бессмысленных осколков, оставляя за собой лишь полнейший бред. Джонас, мать его, Арифин, козел, который изводил меня с самого первого дня в Синфе, просит меня стать его девушкой. Мне плакать или смеяться? «Нахрен можешь пойти?» С шипением вырывается из моих губ. Джонас драматично прижимает ладони к груди. «Ранила в самое сердце, Кики. Я сказала нет, можешь проваливать. Послушай меня. Да, я признаюсь. Изначально, когда я искал Чувачела, я хотел исключительно ему отомстить. Я-то думал, там какой-то сволочной тип». Он фыркает и трясет головой. «Чувак, буквально какой-то чел. Отлично сработано с именем, кстати. Никто из нас и не заподозрил в тебе девчонки. Ты чего за парня играешь, кстати?» «Чтобы ко мне перестали подкатывать или докапываться, козлы вроде тебя», — бормочу я. Джонас хмурится. «Кики, я бы никогда так делать не стал». «Ага, ты просто задирал и газлайтил меня вживую. Это гораздо лучше, чем в онлайне». Я так взбешена, что едва могу заставить себя говорить тише. Джонас вздыхает. «Возможно, в школе у нас как-то не заладилось. Так вот, о чем это я? Понимаешь ли, все мои сотрудники решили, что я наверняка знаю Чувачела в реале. Потому что с чего бы незнакомому человеку так упорно грифить меня в игре? Я лично думал, что это Андрей из «Щедрости» или Томми Хилфигер из «Доброты». Те два лузера вечно меня недолюбливали. Да ну, им тоже не понравилось, что ты их травил? Джонас лишь одаряет меня одной из своих застенчивых, очаровательных улыбок. Вот только меня она не очаровывает, а лишь вызывает нестерпимое желание вмазать ему по физиономии. Так вот, представь себе мое удивление, когда IP-адрес привел их к твоему дому. Он издает смешок. Я был так уверен, что это парень, что очень долго тупил. Даже когда увидел, что аккаунт зарегистрирован на фамилию Сиригар. Я такой типа, ой, какая знакомая фамилия, но в школе никого из парней так не зовут. А потом один из сотрудников говорит, так может, это не парень? И все встало на свои места. Кики Сиригар. Он медленно качает головой, не сводя с меня глаз. Ты потрясающая. Ты что, накурился? Ты только что сказал, что выяснил, что это я троллю тебя в онлайн-игрушке. Ну что, поздравляю. Я широко развожу руки, а потом позволяю им упасть по бокам. Вот она я. Уверена, теперь я бешу тебя еще сильнее. Ты прав. Чувачел 10 — это я. И да, мне было в кайф снова и снова убивать тебя в героях фронта. Хотела бы сказать, что мне жаль, вот только... Джонас опять смеется. Да нет же, Кики, я и не жду от тебя извинений. Просто, боже, как бы это описать? Когда я узнал, что это ты, я подумал... Он лохматит пальцами собственные волосы. Это же так чертовски романтично, разве нет? Чего? Мне все это снится. Все симптомы сна налицо. Внезапные бредовые повороты, мое собственное бессилие и невозможность сбежать. Ты хоть понимаешь, как скучно быть мной? В ответ на это я улыбаюсь. Почему? Понимаю. Отупеть, наверное, можно. Джонас закатывает глаза. Ты же знаешь, что я не о том. Просто как бы, когда ты и я, в жизни нет никаких вызовов. Любая девчонка убила бы, чтобы встречаться с Рефином. Они все мне ноги целовать готовы. Бедняжка, как же тебе тяжело. Джонас тыкает пальцем в мою сторону. Вот. Вот этот характер мне в тебе и нравится, Кики. Ты не похожа на других девчонок. Не похожа на других. Хотелось бы мне найти того придурка, кто превратил «ты не такая, как все» в комплимент и стереть его в порошок. «Ты сильная и упрямая», — продолжает Джонас. «И тебе плевать, оскорбишь ли ты меня. Это что-то новенькое. Именно такая девушка мне и нужна. Это ведь романтично, нет? Классический сюжет, где из врагов становятся любовниками. Ты сильная, упрямая девушка. Я был твоим врагом, и каждую ночь ты убивала меня в игре. А почему мы постоянно враждуем? Потому что у нас внутри кипит столько чувств. Единственное, что во мне кипит по отношению к тебе, это отвращение, богатенькая ты сволочь. Джонас щурится. Не верю. Никто не станет часами без конца убивать кого-то в компьютерной игре, не испытывая к нему сильных чувств. Ага, это называется ненавистью, вскрикиваю я. Ничего не понимаю, Джонас. Все это время ты звал меня чумной Кики, а теперь ты вдруг решил встречаться? Я просто не понимаю. Правда? Он выглядит искренне озадаченным. А чего тут не понимать? Разве не очевидно? Чего тут очевидного? Помнишь, когда мы были маленькими, мальчишки таскали понравившихся им девчонок за косички? Джонас вскидывает брови и выжидающе молчит. Я таращусь на него. Хочешь сказать? Запинаюсь. Я тебе все это время нравилась? Эти слова звучат такими чужими и неправильными, что я почти уверена, что у меня галлюцинации. Джонас пожимает плечами. А почему нет? Ты симпатичная, и ты меня заинтриговала. Говорю же, до тебя со мной никто никогда не пытался спорить. Ты как глоток свежего воздуха. Ты все это время издевался надо мной, потому что я симпатичная? У меня выходит только ошарашенный шепот. «Да ладно тебе, Кики. Какое же это издевательство? Так, шутки. Я бы даже сказал, легкий флирт. Да я бы не сказала. Нет. Глубокий вдох. Слушай, мне как-то глубоко плевать, какие у тебя там причины. Все равно нет. Все тепло на секунду испаряется из выражения его лица. Но только на секунду, потому что оно тут же медленно расплывается в улыбке. Остальные ребята наверняка удивятся, когда узнают, что чумная Кики донимала меня онлайн, притворяясь парнем. Как бы чумнее это уже не придумаешь. У меня отвисает челюсть. Но я... Больше я ничего сказать не могу, потому что говорить тут нечего. Я не знаю, как защищаться. Да, это звучит ужасно. В такой формулировке просто отвратительно. И потом, даже если я скажу себе, что мне плевать, что там думает школа, на мнение Лиама мне очень даже не плевать. Если он узнает о личности чувачела 10 от Джонаса, все будет выглядеть еще хуже. Улыбка Джонаса дергается при виде ужаса на моем лице. «Эй!» — быстро говорит он. «Не надо так пугаться-то! Боже, Кики, я же не так какой, ну!» Он так очарован картиной себя в качестве главного героя истории, что реально не видит, какой же он на самом деле, ну, мук. Едва сдерживаюсь, чтобы не фыркнуть. «Ну же, дай мне шанс. Я хороший парень, вот увидишь. Знаешь, сколько девчонок убили бы, чтобы со мной встречаться? Звучишь ты точно как Найс Гай». Бормочу я с очевидной ненавистью. Джонас смеется. «Видишь? Вот это мне в тебе и нравится. Такой характер, столько сарказма, столько самодовольства. Не понимаю, зачем тебе это все? Сам же сказал, девчонки так рвутся с тобой встречаться, что аж спотыкаются друг о друга. Так зачем тебе я?» Джонас пожимает плечами. «Люблю хороший вызов. Плюс в школе мне все разве что не поклоняются. Так что твоя открытая неприязнь немного портит настроение, знаешь ли». Это, пожалуй, самая честная причина из всех. Могу поспорить, что еще никогда никто не вызывал у меня такой злости и отвращения. «Я тебе не вызов, Джонас. Я живой человек». Джонас цокает языком. «Ты понимаешь, о чем я. А я от вызовов никогда не отказываюсь. Содрогаюсь всем телом от отторжения. Хочется, чтобы меня на него вырвало. Но я знаю, что проиграла. Нельзя позволить ему рассказать всем, что чувачел 10 — это я. Особенно Лиаму. Ненадолго жмурюсь, молясь, чтобы этот день закончился. Чувствую себя совершенно побежденной. Ни единый атом в моем теле не чувствует в себе сил для борьбы. Выхода нет. Поверить не могу, но мне придется заключить сделку с дьяволом. Не касаться. Выдавливаю я из себя. Вообще никакого физического контакта. Если мне придется целовать Джонаса Арифина, я точно выплюну все свои органы ему в лицо. Джонас притворяется, словно я сразила его в самое сердце. «Поражаюсь твоему недоверию», — стонет он. «Неужели ты думаешь, что я стал бы целовать девушку, которой не нравлюсь?» «Еще как!» Он дуется. «Ну, в таком случае ты ошибаешься. Я не такой. Договорились, никакого физического контакта». Успеваю выдохнуть с облегчением, как он поднимает указательный палец. «Только держаться за руки». Мотаю головой так сильно, что она почти отрывается. Фу, даже думать не хочу о его склизких ладошках. «Держаться за руки, потому что этого все ожидают от парочек. Я отлично держусь за руки, они у меня никогда не потеют и вообще большие». Он играет бровями. «Боже, убейте меня». Он протягивает мне руку. «Джонас, я скорее отрежу себе руку, чем возьму твою». Он улыбается. «Во, а они еще говорят, что романтика умерла». И кивает на свою ладонь. «Бери». «Нет, я серьезен, Кики. Или все узнают правду о чувачеле». Восхитительно, как быстро этот социопат из улыбающегося романтика превращается в хладнокровного наемника. Все внутри меня содрогается, когда я касаюсь его руки. Но надо отдать ему должное. Ее и правда неплохо держать. Ситуация от этого лучше не становится. Но, по крайней мере, у меня нет ощущения, будто я держу лягушку. Он дружелюбно сжимает мою ладонь, и я тут же инстинктивно отдергиваю ее. Гадость какая. Боже, как мне все это не нравится. И нам нужен дедлайн. Неделя, и мы расстаемся. Две. До весенней дискотеки. Две недели встречаться с Джонасом Арифином. Я жмурюсь. Я смогу. Чтобы сохранить свою онлайн-личность в секрете. Чтобы спасти нашу с Лиамом дружбу. Я киваю. «Отлично», — весело говорит Джонас. «Ну, тогда я тебя покидаю. Подберу тебя утром в понедельник». На одну ужасающую секунду он начинает наклоняться вперед, словно намеревается поцеловать меня в щеку. Но в последний момент со смехом останавливается. «Ой, прости, привычка». Подняв руки перед собой в картинном «Смотри, я совсем безобиден» жесте, он подмигивает и вальяжно выходит из кабинета. Я слышу, как мама спрашивает, почему он так скоро уходит, а он отвечает, что ему нужно заниматься, и как она кудахчет над ним, сияя счастьем в каждом слове. Боже мой, что только что произошло?